Не стал тянуть и снял как с руки, так и с груди, каркас этот, все равно разболтался, с такой-то дорогой. Вот так без этого бронежилета даже как-то пугливо стало, по-другому и не скажешь, но ничего, к вечеру, когда темнеть начало, привык. Кстати, плов сделал, наконец освободил казан от жаркого, Галим по пути двух зайцев загонял и поймал, вот и настругал, картошечки порезанные в крупные куски, и томилась под крышкой. Убрал жаркое на сковороду, и готовку плова запустил, отмыв хорошенько казан. Отмывал Галим, не мне такая работа. В общем, сделал плов и даже вроде не напортачил, перемешал, по двум красноармейским котелкам и трем тарелкам разложил, и пока хватит. Грузовик бросил, шумный, дальше меня Галим на руках перенес к окрестностям нужной базы, тут километров 15 до нее было, даже пустил голема вперед, и второго еще поднял, все же кач идет, изучил сканерами территорию, приметив и место хранения избушек на санном ходу. Все же были они тут, стояли под навесами законсервированные, что меня порадовало. Да комары заели, даже в палатке зудели, приходилось ее дымом окуривать, чтобы выгнать. Я знал пару травок, разжевать, натереться, верное средство, комары подлетать не будут, но местным гадам, похоже, все нипочем. Летали и зудели. Надеюсь, в домике будет лучше. Кстати, к моему удивлению, часть домиков не имели оснащения жилых помещений. Мне вот офицерский домик нужен, с одной койкой, что шире узких полок для обычных солдат. Так вот, часть домиков имели оснащение передвижных бань, а несколько, в удлиненных версиях, даже были с парными. Хочу-хочу, надеюсь, по весу уйдут в хранилище. А ведь еще склады с имуществом были. Причем, я когда передовую пересекал, тоже успел прибарахлиться. Добыл станковый МГ-34 с запасным стволом и шестью длинными лентами патронов, МП-40 Сунтера, с него же парабеллум, и плюс карабин Маузер с оптикой. А я снайпер, мое оружие. Вообще, там на передовой я взвод в 30 немецких солдат в ноль стер, кое-какие припасы по мелочи прихватил, но не задержался, время не резиновое, Галим дальше понес. С финнов ничего особо не брал, кроме документов, для отчетности. Перед собой и буду отчитываться. С немцев документы тоже собрал. Главное, я добрался до места назначения, уже одного голема держу 25 минут, двух около 11, и можно добывать то, что мне нужно. Вот только на следующую ночь, а действовать, напомню, предпочитаю ночами, я не задействовал големов, а гонял обоих, ведя кач, и он двигался. Да, заметно быстрее. И на следующую тоже, и за ней ночь прошла в тренировках. В общем, 10 дней, до 28 июля, я отходил от дороги, восстанавливался, тренируясь с големами до упора, один уже 32 минуты, вдвоем 16, когда решил, что пора. Охранилище качается, вот еще 100 килограмм получил. Правда, эта сотня занята. Ну, големы не просто так вокруг моего лагеря носились по лесу, а еще параллельно добывали дичь, косулю и два десятка зайцев. Куропатки тоже были, потрошили, готовили к применению, и свежие тушки я убирал в хранилище. Ну и рыбы наловили в Онежском озере, сети у местных рыбаков спер. Еще 30 килограмм чищенной и потрошенной рыбы в запас. А вот на ночь с 28 на 29, через 2 часа как стемнело, оба голема, двоих использовал, на максимальной скорости проникли на базу в двух местах, уничтожая часовых, и пошла зачистка жилых помещений. На базе было порядка 300 человек, 50 из обслуги, остальные диверсанты на отдыхе и тренировках. Кстати, раньше на этой базе был военный городок советской части. Кажется, пограничники стояли. Черт, 5 минут, каких-то жалких 5 минут, и живых на территории не осталось, в ноль. Ну, кроме 6 финнок из обслуги. Пусть те в военной форме, но все же рука не поднялась их убить. Я не такой. Вырубили их и вынесли за территорию. Я тут все планировал сжечь. Пока големы веселились, я через пробитую дыру в заборе проник на территорию. Живых не было, поэтому, экономя ресурс, деактивировал големов. Что брать за те 10 дней, что жил рядом, изучая часто сканерами големов территорию базы, я давно уже решил. Новенький домик, офицерская версия, свежак. Не пользовались им, явно доставили сюда несколько недель назад, для зимы. Его убрал. 450 килограмм, а ведь домик железом крыт и покрашен в зимний камуфляж. Потом и баньку, тоже новенькая, муха не сидела, с парной. Вот она 550. Черт, у меня еще на 350 килограмм свободного было. Весь запас земли я скинул, нечего места занимать. Так что по складам прогулялся, сильно хромая. Колено подживало, отек спал, но все же травма и сейчас давала о себе знать. Рано еще мне такие нагрузки. Месяц отлежаться, думаю, стоит. На складах набирал оснащение для обоих домиков, постельное в тройном, подушки с одеялами. Два спальника, подстилки, можно растилась, и в спальнике на ней спать на снегу. В теории, пока не пробовал. Две коробки туалетной бумаги, к черту газету. Также зимний комплект формы, камуфляжные белые костюмы. Были и летние, тоже всего разного набрал. Вообще у финн все продумано, для всего есть интересное решение, ох, не зря решил их навестить. Также от казарм новый велосипед увел, а со склада припасов, офицерские калорийные пайки, вино, сыр и колбасы. Самый дефицит брал, диверсантов тут кормили лучшим из того, что было. Все, хранилище полное, так что покинул территорию, забравшись в машину, сюда големы принесли ящики с красным вином, что в хранилище не вошли. Понравилось, я уже попробовал. Сзади все заполыхало, а я покатил прочь. Машина легковая, причем наша же МК. Три ящика на заднем сиденье. За ночь я укатил довольно далеко, километров на 70. Заряд у големов был, когда подъезжал к постам на дорогах, активировал, те уничтожали солдат. Даже минуты не тратили, секунд 20 нет противника. А я катил дальше. А ехал в сторону Хельсинки, решил там переждать. Днем отстоялся, а за оставшуюся ночь вполне доехал, уничижив по пути еще три поста и охрану моста, через который пришлось проехать. Меня остановили. Пусть я был в гражданском костюме, тот, что в Москве купил, меня это не смущало. Я на складах разных комбинезонов набрал обувь неплохую, включая зимнюю, было во что переодеться, но пока костюм разнашивал. Машину загнал в реку, утопив, ящики с вином спрятал рядом в схроне, сделал его сам за пару минут хранилищем, а там пешком дохромал до окраин. Даже ушел в улочки, избегая патрулей. Утро встретил в парке, где вздремнул пару часов на скамейке. Первым делом двинул к парикмахеру. Благо открылось помещение. Забавно, я кроме русского других языков не знал. Павлов владел двумя, английским и китайским, ему это по службе нужно, так что я освоил эти языки. На английском к тем пообщался, не знает, а вот на русском мало-мало разобрались, так что меня постригли, а то ежик этот достал, лаком уложили волосы на бок. А что, на Лубянке постригли, обрили, а тут за 20 дней хоть что-то выросло. Было с чем мастеру работать. Дальше снял номер в гостинице, английский портье вполне знал. Даже уверенно говорил на нем. Мои английские и китайские из будущего, изменения есть, новые словечки, но главное, мы понимали друг друга. Так что душ осторожно намыливал тело, и спать, устал. Следующие две недели я Хельсинки не покидал. Четыре раза менял место жительства, местные полицейские мной интересовались, без документов же был, но ничего. Место накачалось, вино то спрятанное прибрал, чисто вино заливал, без бутылок, закупался кондитерскими изделиями, торты и пирожные брал. В первый день зашел в магазин оптики, приобрел окуляры, подобрали под мое зрение, а те, что от Власова перешли по наследству, после ареста пропали, так что хоть четче видеть стал. Купил трость, с ней ходил, качал големов, лечился у частного практикующего врача, тот, к слову, запретил мне нагрузки. Самое главное, на аэродроме побывал, нашел пожилого летчика, в армию по возрасту не брали, вот тот и тянул лямку в гражданской службе, не всех же мобилизовали. Платил ему, а банк взял в городе, имел местные деньги, и хорошо платил, а тот учил меня летать, не чинить машины, только обслуживать, именно учил полетам. У того на балансе было два самолета, старый биплан, чуть не 16-го года, скорость едва 100 км в час выдавал, плюс второй биплан, уже современный, 36-го года, пассажирский, 7 человек перевозил, тоже одномоторный. Оба самолета постоянно заняты, мало времени тот мог выделить мне, но ведь учил, основы дал, уже разобрался что и как, так что займев самолет в будущем, не буду теряться, знаю, что и как делать. В принципе, это все, учился, лечился, качал големов и соблазнял девушек. Кстати, ни одну ночь один не провел, скинул-таки этот напряг. Нанять я пытался, в любовнице или содержанке. То ли мне не повезло, то ли я не понравился тем, кто как раз мне понравился. Синяки с лица от повреждений только сходить начали, так что получал отказ. Ладно, хоть находил на кратковременные романы. Одна так 4 дня продержалась, пока не сбежала, да загонял ее. Что по големам, я их ночами не просто использовал, те уничтожали финских солдат. Тут в городе целая дивизия стояла, гарнизон, так что целыми подразделениями в казармах уничтожал. О, искали тех, кто это делал, еще как, даже засады устраивали, но пока глухо. А днем перекрывали квартал и шли обыски. Что я сделал? Обратился к одному служащему мэрии, заплатил солидно, и тот сделал мне документ на имя Макса Рюпти, документы легальные, по архивам проходит. От врача получил справку, что мобилизовать меня нельзя, травмирован, официально в автоаварии, и вряд ли восстановлюсь. Так что последние 5 дней даже вполне официально жил в снятой квартире, лечился, даже водительские права сделал. Ну а что, пусть эти документы будут, мало ли после войны пригодятся. Так что не зря в Хельсинки пожил. Еще бы, за это время дивизия понесла такие потери, что по сути перестала существовать. Ее остатки вывели. Сюда на поиски кидали охранные батальоны, и даже егерей, диверсантов. И все они несли потери. За 2 недели потери финской армии в солдатах и офицерах исчислялись 15 тысячами. Големы — это просто монстры ближнего боя. Ничего лучше я не видел. Развлекался так, скуку развеивал, заодно увидел, чего стоят големы. Впечатлен. А 15 августа решил, что пора покинуть эти края. Для начала, взяв несколько офицеров, допросил и выяснял, где лагеря для военнопленных, где наших парней содержат. Их и было всего 3. И вот в ночь на 16 августа покинул Хельсинки и покатил на добытом мотоцикле в нужную сторону. К утру был на месте. 2 суток подготовки, и големы за 10 минут полностью уничтожили охрану. Отмечу, что без единого выстрела. Шансов у финских солдат не было. В лагере содержалось почти 10 тысяч пленных, и их охранял целый батальон, около 1000 солдат. Поэтому големы, а они в форме армейского осназарка были, открыли ворота бараков. В один я и зашел, держа в руке керосиновую лампу, в сторожке у входа позаимствовал, и осмотрев шевелившихся на нарах пленных, сказал: «Я Власов, в прошлом командующий 2-й ударной армии. Мои бойцы вас освободили. Сейчас вам разбиться на подразделения, вооружиться за счет уничтоженной осназом охраны и, разбившись на малые группы, уходить к нашим. Всем приказ ясен, выполнять». Да прям послушались и начали выполнять. Пришлось командовать, строить подразделения, посылать бойцов собирать вооружение. У охраны даже 2 броневика были, оба бывшие наши. Лагерь совмещенный, отдельно в бараке за забором содержались командиры, в районе 500. Благодаря им я сформировал 6 батальонов, остальные мелкими группами уходили, набрав припасов. Так и остальные ушли. Принимать командование освобожденными я отказался, другие планы. Задачи поставлены, карты все командиры подразделения имеют, набрал трофейных, отмечено, где важные объекты противника, задача захватить и уничтожить. Некоторые склады поделятся оружием и припасами, вряд ли дойдут, финны тут хорошо тылы держат, но нервы им потреплют сильно, хотя бы какие-то потери нанесут. Ну а я покатил на мотоцикле, запас бензина имею, к аэродрому, тут 2 часа до него, хочу угнать самолет. 2 других лагеря на востоке, не так и далеко от Петрозаводска или в нем же, на мотоцикле далековато, а на самолете долечу, заодно получу опыт захвата авиации и его использования. Так что уже через 5 часов, зачистив всех, кто был на аэродроме, поднял в небо биплан, из всего, что было, он в лучшем состоянии, и потянул на восток. Освобожу пленных, потом взорву флот финнов и на Украину. Начну там работать покарателем, пока тепло. Вот такие планы. Приходить в себя было тяжело, но я смог это сделать. Звучали частые выстрелы, рядом звонко ударила пуля в металл, явно отрикошетив с противным визгом. Вот отработал несколько раз пулемет, кажется, МГ. Ну да, точно он. Болела голова, явно ныла рана. Похоже, бывший владелец моего нового тела получил контузию от взрыва или попадания пули, но думалось тяжело. И то, что это новое тело, было ясно как день. А я сам убил себя, когда понял, что схожу с ума. На языке медиков это называется шизофрения. Да, натура генерала Павлова полезла вперед, все же наши личности не слились, как я думал, просто моя душа задавила его, получив доступ к памяти, хранилищу и големам. А тут тот через 1.5 года после перерождения очухался, и пытался взять управление телом в свои руки. Я чуть с ума на первых порах не сошел, это еще в Финляндии началось, когда руки вдруг переставали повиноваться, или стучали кулаком по столу, или делая не то, что хочу. Две души в одном теле, тот еще сюр, и чем дальше, тем больше попыток были удачными, пока все тело не начал контролировать. Недолго, но чем чаще, тем дольше. Я проигрывал эту битву. Именно из-за его действий, к Новому году 43-го, тот вышел на разведку, и его эвакуировали в Москву. Конечно, отругали, но никаких эксцессов не было, назначили командующим 33-й армией, даже наградили, за бои у Волхова. Я спас вторую ударную, это признавали. Там комиссия работала и мои действия признали правильными. Мол, мне на месте было виднее. Даже наградили боевиком. А Кузнецов, что пришел на замену, все развалил и потерял армию. После этого его с понижением отправили в замы другого командарма. В верхах тоже следили, кто чего достоин и чего стоит. В общем, я понял, что еще немного и генерал меня задавит. У меня все силы на големов уходили, восстановление тела, изучение некоторых знаний, сил на борьбу с ним просто не было. Вот в марте 43-го, когда я в очередной раз вернул управление телом, за две недели впервые, достал из хранилища пистолет, приставив ствол к виску, и пустил пулю, уходя на перерождение. А осталась только одна дикая надежда, что в этот раз мы разбежимся, у каждого будет свое тело. А вот кому достанется хранилище, тут как повезет. Павлов пользовался моими запасами и тремя нанятыми польками, как своими. Надеюсь, у меня, раз на тот момент телом управлял я. А вообще, что там было? У финнов я до сентября куролесил, кач, к слову, тяжело шел, остановился на трех големах и дальше как стена. Позже узнал почему. И да флот, если не весь уничтожил, то взорвал две трети, самые крупные точно на дно пошли. Потом улетел на Украину и до зимы там работал, отбиваясь от попыток Павлова взять контроль над телом и вышвырнуть меня, и чем дальше, тем ожесточеннее были эти попытки. А ведь я освободил порядка трех десятков лагерей военнопленных, уничтожил шесть карательных батальонов, в ноль, немало полицейских рот, сформировал две стрелковых партизанских бригады, четыре батальона, два из которых моторизованные, три артиллерийских дивизиона, танковая рота, да общий штаб партизанского корпуса. Всего 20 тысяч бойцов и командиров, включая тыловых частей. Мы целую область освободили и держали ее. Я корпусом командовал, интересную операцию готовил, с большой земли уже эмиссаров присылали, опознав, кто тут всем командовал. А там Павлов взял контроль, да надолго, почти неделю, и провернул все, вернув меня в Москву. У него там свои планы были и партизанить он не хотел категорически. А он пять големов использовал, восстановил наше тело. У меня в плюсе то, что набирал разные специальности, изучал. Да если честно, всего пять и изучил, больше нельзя, для мозга вредно. Год подожду и еще парочку можно будет изучить. А принял я такие знания, немецкий язык с письменностью и счетом. Потом штурман военно-морского флота и вахтенный офицер подплава. Заинтересовала меня возможность захватить подлодку и поработать на ней. Просто в опыт. Ну а две других специальности – это опытный артиллерист, корректировщик и танкист. Я собирался и танки големами использовать. Да тут Павлов неожиданно и очень активно начал просыпаться. Причем, общаться мы не могли. А как, Алекс, я Юстас. Мы ощущали друг друга, но и только. И знаете, почему я решил вот так уйти, а все кач? Я, значит, качаю опцию големов, но уплотняется аура не моя, а Павлова. А вот так, он потому и стал брать управление телом, и давить на меня, что прокачав его ауру, я сделал его сильнее. И не я, а он лечил наше тело четвертым големом. Хорошо на 5 минут, но 5 големов вызывать я мог, смог набрать нужных знаний и накачать себе, ухватить хоть что-то перед уходом. Вдруг после перерождения они пригодятся? Да, я уже тогда решил уйти. Ну как вам такая информация? Вот именно. Был один шанс, и я его использовал. А теперь пора выяснить, куда я попал. Лежу на чем-то горячем, это факт. Похоже, лето, не снег. А тут мысли снова ушли в прошлое. Ждать двое суток, если хранилище запустится, то я победил. А если нет, что ж, это моя последняя жизнь. Хотя думаю, что хранилище у меня. Ведь если бы его не было, память при перерождении не сохранилась бы. Однако, все же эти двое суток я, если никак на иголках буду, то близко. Так вот, открыв глаза, я сперва не понял, что увидел, а потом разобрался. Это низ железнодорожного вагона, похоже пассажирского, потому как то тут, то там видел лежавших людей, что пережидали сильный обстрел с посадки поблизости, палили оттуда, да по людям, а ведь это не военные, гражданские, привычно одетые. Даже были женщины и дети, что прятались за колесными парами или в крохотной низине. С прищуром посмотрев в сторону посадки, рядом с нею вороны крутились, с полсотни, я перевел взгляд на командира, что лежал буквально в паре метрах от моего нового тела. Тот был старлеем танкистом, он лежал под вагоном, и с прищуром, редко стрелял из своего нагана в сторону посадки. Да тут метров 200, разве попадешь из этой пукалки? Чувствовал я себя уже получше. Очистив ладонь от пыли, протер лицо, и всмотрелся в сторону посадки. Оттуда огонь ослабевал, винтовки работали редко, больше пулеметы, причем МГ, его голос я хорошо знал, и неожиданно Максим. Видимо, перезарядился расчет. Видно было, как суетятся двое у МГ. Зрение было отличным, снайперским, это точно, и я с некоторым удивлением определил в пулеметчиках не регулярную армию, а бандитов, одетых кто во что гораст. Большинство в пиджаки, у некоторых даже военные френчи были, но явно снятые с бывших хозяев. Банда есть банда. Тут еще гул самолетных моторов раздавался, и я увидел 9 дарней, что пролетали на высоте 2 километра в стороне. Посмотрев на рукава серого пиджака, что у меня был, полуботинки черные, черные же штаны, рядом кепка лежала, и пробормотал. Я что, в гражданского попал? Да и голос молодой, даже шепотом звонкий. Сам удивился, но кинув быстрый взгляд в сторону бандитов, похоже, шел первый день войны, и недалеко от границы бандиты перехватили пассажирский поезд, и осмотревшись, приметив лежавшего чуть в стороне убитого бойца, на гимнастерке расплылось кровавое пятно, экстренно беря тело под контроль, выкатился из-под вагона, и рванул к тому. Первым делом, не обращая внимания на шлепки пуль рядом, огонь винтовок усилился, и стреляли похоже по мне. Я отстегнул ремень с подсумками, выдернув его из-под тела, и подхватив лежавшую рядом винтовку, обычную Мосина, вернулся под вагон, скатившись и замер с другой стороны небольшой насыпи. Тут была мертвая зона. Многие тут прятались, перебираясь сюда, подальше от двух вагонов, что уже полыхали. Кровь стекала по виску, капала на пиджак, но я не обращал внимания, быстро проверил оружие, из него стреляли, порохом пахло, 3 патрона в патроннике, дальше пересчитал сколько в подсумках, там и было всего 20 без обоим, ровно 20, видать выдали в караул. Однако тут кто-то попытался забрать добытое мной оружие. «Молодец, парень, винтовка нужна», — сказал усатый командир, со шпалами капитана танкиста в петлицах, дернув за ремень. Отчего винтовка скользнула ко мне, я прижал ее коленом, и распихав патроны по карманам, отметив, что пиджак у меня распахнут, под ним обычная одежда, а на ремне пусто, кобуры и оружия нет, как у других командиров, точно шпаг, пусть их было мало, с 30 на 2 сотни, но все вооружены, так что дозарядив винтовку, я подполз к рельсам, выглянув и прицелившись, сделал 5 быстрых выстрелов. Мне хватило первых 2, чтобы определить, куда уводит пули, прицел явно был сбит, поэтому 3 следующие пули я положил куда надо. 3 стрелков, лежавший рядом капитан, радостно выругался и обернулся о мне, я как раз вставлял патроны, но тут голова капитана лопнула, окатив всех, кто был рядом, кровью и мозгами. Это Максим по нам заработал, только я не стал прощаться с обедом как другие, вид привычный, и продолжил вести огонь, но уже по пулеметчикам. У Максима щитка не было, наводчика сразу снял, а второй, пригнувшись, стащил пулемет в укрытие. Там низина, да уж интересное попадание. Все же любопытно, какой день. Ранее утро 22 июня, вполне может быть, вон солнце только оторвалось от горизонта. ХМ, жаль не русско-японское, вот это было бы хорошее попадание, если бы повезло, то и в дворянина. Удачно, я бы сказал. Я ведь кто? Имперец-монархист, так что для меня это попадание 100 из 100. Будем ждать, а пока нужно выжить. Патроны я тратил экономно, смахивая кровь с брови начала капать, продолжил вести точный огонь. Бандиты стояли до упора, что-то их держало, что и позволяло мне работать. Те выдавали свои позиции вспышками выстрелов и движения, я сразу посылал туда пулю. Иногда вываливалось тело и падало на виду. Молодец, комсомолец. Кто-то похлопал меня по плечу, мельком обернувшись, перезаряжаясь, я как раз менял полицию, это уже 4-я была, с одного места долго не бил, профессиональная привычка. Обнаружил рядом улыбчивого сержанта с эмблемами ВВС на голубых петлицах. Присев, я уже уничтожил 8 бандитов, точно поразил их, и стрельба с посадки окончательно стихла. А позиция у них хороша, чуть возвышенность, у нас по сути не было мертвых зон. 2 пулемета превратили поезд в дуршлаг. Думаю, ехало на нем порядка 500 пассажиров, 300 остались внутри убитыми и ранеными, 200 тут прятались за вагонами. Это была бойня. Так вот, вставляя патроны, у меня осталось 3 в карманах, спросил у сержанта. Мы знакомы, ты чего? В одном купе ехали. Сам рассказывал, как на комсомольскую стройку ехал. Да тут из вашей компании еще есть, не один ты был. А ты что, не помнишь? В голову ранило, наверное, поэтому. Ничего не помню, даже как зовут. А как винтовку потрогал, сразу вспомнил, что и как делать. Вот это да. Общались мы, не обращая внимания, что вокруг происходило. Уже нашелся полковник, раздавались зычные команды, пытались отцепить вагоны и откатить горящие вагоны от остального состава, выносили вещи, раненых, перевязывали. В расстрелянных вагонах было немало погибших, кровь стекла через отверстия чуть не ручьями, из пулеметов били по гражданским, сволочи. Причем, сознательно, видя по кому это делают. Сержант же, присев рядом, его ремень пустой был, видимо оружие выдадут в части, когда прибудет, сообщил. Так, Ваня, ты, Иван Градов, с Москвы вы, группой на стройку едите, в Брест. Там комсомол кинул клич, и комсомольцы отозвались. Много набралось, вы вроде как второй волной едите. А то, что винтовку знаешь, так у тебя вон значок кто. А лет мне сколько, так 16 тебе. Сам говорил, в прошлом месяце паспорт получил. А вон, та девчонка из твоей группы. Тут сержант попросил винтовку, я ему и оба оставшихся патрона отдал. Полковник, выделив часть людей, отправил их цепью к посадке, сержанта включили, а он без оружия. Тут еще девчонка лет 16 подбежала, вся в слезах, платье испачкано в чужой крови, и запричитала. Томку убили, Аннушки нет, а комсорг говорит, не разбегайтесь, оказывайте помощь раненым. Я же внимательно выслушал, выругал этого комсорга, тот вместо того, чтобы управлять, ушел к посадке с цепью, дебил, бросив людей, за которых был ответственен. Ну и сообщил о потере памяти по ранению, стал выспрашивать что и как. Оказалось, те закончили 9 класс и на лето завербовались на стройку. Действительно, комсомол Москвы кинул клич, вот сразу после школьных экзаменов добровольцы, формируясь в команды, и выехали к месту работы. Где-то у Бреста, я так понял, то ли склады строить, то ли укрепления. Девушка сама не знала, ее Ольгой звали. Я к медику подошел, нашли перевязочные. Парень в военной форме военфельдшера, осмотрел голову, цапнул за что-то и резко выдернул кусок железки из черепа. Я только охнул, кровить стало больше, но тот наложил тампон и начал бинтовать. Вот чтобы отвлечься и расспрашивал Ольгу. Та старалась поближе ко мне сидеть. Я вообще вокруг этой суеты выделялся островком спокойствия. Иван Градов сирота, та точно это знала, староста класса в школе, из одного класса они, не детдомовский, жил с дядей в его квартире. У дяди у самого большая семья, теснились вместе. Пусть и не любили там племянника, но все же в детдом не отдали. Так что Иван на стройку уехал с радостью, подальше от не лучшей атмосферы в квартире. Дядя у Ивана милиционер, в принципе, это все что-то знало. Со мной уже закончили, народу хватало, выносили тела из вагонов, раненых, их сразу на перевязку. Я поднялся в вагон, Ольга снаружи осталась, трусила, и по описанию нашел вещмешок Ивана, но все вещи вынес из купе, та показала, что теперь мне принадлежит. Так что отошли и стала изучать содержимое. Кстати, вещи Оли из ее вагона я тоже достал, у той был небольшой чемоданчик. Комсомольский билет нашел в кармане, паспорт почему-то в вещмешке. Там же неожиданно свидетельство о рождении, плюс аттестат об окончании 9 классов. Видимо, в школе забрал все документы, что были у парня. Он что, домой не собирался возвращаться? А по документам действительно 25-го года рождения, 6 мая. Про таких говорят майские, всю жизнь маяться будут. Ну не знаю, сколько знал майских, нормально жили. 16 лет, не призовут, это хорошо, года 2 могу спокойно работать по тылам немцев. Дальше вернусь в столицу, 18 лет, уже по мобилизации призовут, учебкой на фронт. Это так по примерным прикидкам. Вообще я как-то неожиданно в самое пекло был засунут при этом перерождении, очнулся не в лучшем месте. Мысли еще сумбурно бегали, но в принципе все осознавал и брал под контроль. Опыт прошлой жизни в теле генерала Власова тоже имел немалое значение. А пока мы общались чуть в стороне от расстрелянного вагона, где слышался вой по погибшим и плач, стоны раненых, вокруг нас на траве начали собираться парни и девчата наших лет, принесли 4 раненых, всего 13 набралось. Тут нас и нашел комсорг, тот самый старший в нашей группе. Парень лет 27, ближе к 30, ничего себе тут комсомольцы, вроде там до 25 можно числиться, или я что-то путаю. Ну да ладно, тот бодрым тоном, строя из себя бравого вояку, держа в руке немецкий маузер, видимо подобрал в посадке, начал отдавать приказы. По его словам, нужно забирать раненых и идти к дороге, до нее 3 километра будет, дальше в больницу. Про войну ничего сказано не было, в напавших определили бандитов. Тот пообещал, что советское правосудие всех, кто сбежал, найдет и покарает. В общем, словоблуд, я таких издалека видел, умеет трепать языком, и хорошо, а когда до дела доходит, сливается. Вот 13 человек выжило, а ехало 20 ровно. Вздохнув, я встал, закидывая вещмешок за спину, уже изучил содержимое, там смена белья была, полотенце с мылом, расческа, зеркальце небольшое, большая кружка с ложкой, и запас еды на день, переложил удобно, и двинул прочь. «Градов, ты куда?» — с командными интонациями спросил этот старший. «Я в Москву не вернусь», — полуобернувшись, сообщил я. «Дальше без меня, я за тебя отвечаю, вернись обратно». «За тех 7 тоже ты отвечал, и что теперь с ними?» «В тех вагонах горят, второй раз не хочу удачу снова на прочность испытывать». На этом все, мне уже никто не мешал, и я двинул прочь. Впрочем, вернулся, все же какие-никакие силы имел, помог донести раненых до дороги, тут многих несли. Уже остановили несколько машин, передали про обстрел поезда, а в воздухе было полным-полно самолетов. Шли воздушные бои, 3 видели своими глазами. Похоже, до всех начало доходить, что что-то не так, а так посадил в порожнюю машину, та в кабрин шла, и отправил всех дальше, а сам остался, ну и поправив лямки вещмешка, быстрым шагом двинул к посадке. Я опытный лесовик, хочу найти этих нелюдей по следам и покарать. Ну а пока шел, пересекал пути чуть в стороне от расстрелянного поезда, теперь ясно, как его остановили, тут пути разобраны, и размышлял, наконец нашлось время. Я не чувствую присутствия души генерала Павлова. Впрочем, это ничего не говорило, в прошлый раз тоже не чувствовал, пока тело своей жизнью не зажило. Есть он или нет, покажет время. 2 суток, и узнаю, хранилище при мне или нет. Если да, то я в плюсе, если нет, планы серьезно перекраивать нужно. А так тело в порядке. Одет явно наспех, даже шнурки на ботинках не завязаны были. При экстренном торможении, под расстрелом тот похватал что было, забыв вещмешок и скатился под поезд, приводя одежду в порядок, а тут и догнало его ранение, скорее всего отколовшаяся пулей деталь вагона, а там уже и я принял новое тело, а Иван отправился на перерождение. Вот такие дела. Пока же изучив подходы к посадке, там часовой охранял тела, не подпускал, нашел следы, именно при отходе оставили, налегке шли, оружие те бросили. ХМ, 8 всего, причем у 2 следы неровного движения, похоже ранены. Такая небольшая группа, а столько бед натворила. Ладно, буду искать, займу себя, чтобы не мучиться мыслями, заработает хранилище или нет. Состояние мое было так себе, рана при движении все же давала о себе знать, да еще помогал переносить раненого. Кружила голову, ком к горлу поднимался, солнце еще это, что поднималось, слепило и жарило. В общем, плохо мне было, но я крепился. Следы затерялись у тележных колес. Тут почва мягкая, чистая, без травы. Я полазил, изучая как следы обуви убивцев, так и их лошадей. Я хороший следопыт, опыт имею. Однако дальше даже с моим опытом ничего не сделать. На телегах эти нелюди выехали на трассу Брест-Кабрин, ту самую, по которой отправил парней и девчат в тыл, и не побоялись же. Уверен, что порохом сгоревшим от них несло за несколько метров. Раненых могли спрятать, а запах как? Я прошелся по обочине в обе стороны, может где съехали, на километр, дальше не видел смысла, но стало ясно, что потерял их. Сделать ничего не успел, рядом остановилась машина, дорога вообще забита была, и водитель Захара, в потертой рыжей кожаной куртке, высунувшись в открытое окно, сказал: «В Кабрин еду, могу подкинуть до больницы». С расстрелянного поезда, подумав, я согласился, и, скинув вещмешок, держа в руках, прошел к кабине, там женщина была, потеснилась, кузов был занят людьми, мест там не было, ничего, у двери уместился, и мы покатили дальше, а шофер, видно, что не военный, а гражданский, спросил: «Так ты из расстрелянного поезда?» «Да, оттуда», слегка заторможенно ответил я, не кивал, с моей раной, очень отдавало в голову такие движения, да и тряска тоже влияла, похоже, шел откат по ранению, мне и до этого плохо было, как бы сознание не потерять, слышал там вообще ужас, что творился, с двух пулеметов расстреливали вагоны, там было всего 18 бандитов, основное оружие 2 пулемета, остальные к нему боезапас несли, ну и поддерживали пулеметы из винтовок, пока те на перезарядке были. Я следопыт, читать следы умею, походил и изучил там, больше половины пассажиров погибло, из 500 человек, женщины и дети, 4 вагона полыхало, откуда крики сгораемых заживо доносились, жуть, впечатлился тот, а женщину рядом передернуло, и та попросила такие вещи при ней не рассказывать, я согласился, да и шофер о чем-то задумался, а вот что дальше было, не знаю, сознание вдруг начало уплывать, и как я за него не цеплялся, меня испугало, что тут Павлов смог получить доступ, все же потерял его, очнулся я видимо не вскоре, потому как в единственное окно рассмотрел, что начинало темнеть, лежал на чем-то мягком в коридоре, под головой вещмешок, что мне достался в наследство от Ивана, сев аккуратно двигая головой, шея побаливала, видимо травмирована, и осмотрелся, весь коридор завален матрасами был, на которых лежали, а многие и стонали, раненые и травмированные, возможно даже кто-то с того эшелона, где я в тело Ивана попал, аккуратно сев, чтобы не встряхнуть голову, заметил, что ко мне направилась медсестра, девушка в белом, но уже не чистом халате, та до этого занималась женщиной чуть дальше, «Как себя чувствуешь?» – спросил та, «Так себе, голову кружит, подташнивает и слабость, ничего, это пройдет, ты ложись обратно». Сейчас тебе покушать с кухни принесут, там осталось, да, наш доктор, Андрей Валерьевич, наложил швы тебе на рану, там сразу надо было шить, спасибо, а я где, сколько времени, это военный госпиталь, армейский, сейчас 9 вечера, сегодня война началась, не больница, нет, там все занято, вот к нам и стали завозить гражданских, вздохнула та, помогла мне снова лечь, и пошла дальше». Тут в коридор зашло несколько человек, с головы моей, я снова сел и развернув ноги, скрестив по-турецки, посмотрел на них, тут же у вещмешка обнаружил ботинки, куртку и кепку, что с меня сняли, а зашел врач, в халате, лет 50, с ним двое военных, один техник-интендант первого ранга, второй старшина, вот врач, прочистив горло, привлекая к себе так внимание, сказал: «Товарищи, кто из вас умеет управлять автомашинами?» И ему хватит сил на это, очень надо, товарищи, подумав, я поднял руку, один из всего коридора, те и двинули ко мне, на подходе врач спросил, кто таков, Иван Градов, 16 лет, ехал из Москвы на комсомольскую стройку, поезд расстреляли бандиты из пулеметов, я умею водить весь автотранспорт, даже броневики доводилось, какие именно, заинтересовался неожиданно интендант, 20-ку. «Где у него кнопка запуска двигателя?» – быстро спросил тот. «Мне хватило сил удивиться. Какая кнопка? Там поворотный рычажок. Да, вижу, в броневике тебе бывать приходилось. Но 16 лет», – поморщился тот. «Водительского удостоверения у меня тоже нет. Пройдемся по палатам, может еще кого найдем. А Градов пока в резерве побудет», – решил врач, и осмотрев меня, глянул на забинтованную голову, уточнил. «Как себя чувствуешь?» «Плохо, но раненых вывести из города смогу, вы же для этого людей собираете?» «Да, для этого, на станции 20 новых грузовиков ЗИС, а кого за руль сажать, не нашлось, машины нам для эвакуации отдали». Эта группа прогулялась по палатам, здание в 2 этажа, видимо на 2-м этаже те уже были, сам я в коридоре 1-го лежал. Вернулись как раз, когда я при свете керосиновой лампы, снаружи стемнело, доедал манку на воде, хотя немного сливочного масла добавили, в принципе вкусно. Так вот что мне нужно было, я голоден. Поев, слегка в пот бросило, еще и чаем запил, зато подташнивать прекратило. Хотя слабости головокружения остались. Нашли те семерых, что были в том состоянии, когда могут управлять машиной. Хотя двое даже у меня сомнения вызвали. У одного рука в гипсе, у другого нога, но те утверждали, что справится, лишь бы в кабину попасть. Вот и меня прихватили для отчетности. Быстро одевшись, тарелку санитарке отдал. Кружка у меня своя была. Надел ботинки и завязал шнурки. Потом забрал свои вещи, неловко попрощался с другими ранеными и направился к выходу. Вполне уверенным шагом, хотя шатало. Это из-за темноты, при контузии такое может быть. Земля и небо меняются местами и приходится идти, широко расставляя ноги. Там в кузов полуторки, нас ожидал тот старшина, он в кабину сел. Мы помогли травмированным забраться, и дальше покатили на станцию, задымленную и освещаемую пожарами. Технику даже не сгоняли с платформ, загнав состав на запасные железнодорожные пути. А я насторожился, на одной платформе стояло два новеньких БА-10М. Пожар подсветил. Вот почему интендант заинтересовался, знаю я эту машину или нет. Не удивился, старшина как раз меня и отправил проверить броневики, запустить движки и по одной согнать, перегнав к стоянке. Та за территорией станции. Так что закинув вещмешок в переднюю машину, я смог запустить двигатели у обоих, новые машины, только горючего мало, у каждого примерно треть баков. Дальше состав подавали к пандусу, вот и сгоняли грузовики по очереди. А так как моя платформа замыкающей была, пришлось подождать. Двигатели грузовиков уже прогрелись, и я по очереди, под внимательным взглядом старшины, что все контролировал, согнал. Даже удивило, что доверили. Сперва первую машину, ее к пакгаузу поставил, потом вторую, на этой уже доехал до стоянки. Там как раз заправка всей техники шла. Пешком вернулся и вторую бронемашину следом отогнал. А там на стоянке как раз несколько танкистов, в синих комбезах и шлемофонах, изучали БА, что я пригнал. Старшина со мной вернулся, и он не возражал, чтобы танкисты забрали бронетехнику. Старшина же определил меня на один из Захаров. Вещмешок я под сиденье убрал, и мы колонной, светя фарами, давно стемнело, а тут все 20 машин, нашли недостающих водителей, даже старшина и интендант за руль сели, до госпиталя. Дальше, когда моя очередь подошла, подогнал машину задом к дверям, и остался в кабине, я не помогал, сам ранен, да и не нужен я там был. Открыли задний борт, откинув полог тента, все машины были с тентами, ну и начали подавать в кузов раненых. В кабину чуть позже села молоденькая медсестра, именно на ней раненые. Освободив место для другой машины, тихим движением выехал на улицу, встал к корме грузовика нашей колонны, тут уже 11 машин стояло, ожидали остальных, ну и спросил у девчины, что нервно мяла ремешки своего Сидора, та была в форме сержанта медслужбы. «Куда едем?» — сказали. «Да, в Пинск, там железная дорога действует, отправим всех тяжелых дальше эшелоном». Хотели в сторону Минска, но там пути разрушены бомбами. «Повезло», — вздохнул я, но комментировать, почему повезло и кому, все же не стал. Вот так все грузовики были загружены, и неторопливо наша колонна покатила к выезду. Я только попросил девушку приглядывать за мной, буду терять сознание, чтобы встряхнуло. Да состояние так себе, отлежаться бы надо мне. Однако я сознательно вызвался. Нужны были водители, а тут я не мог остаться в стороне. Характер не тот, где нужна помощь, я постараюсь помочь, в каком бы состоянии ни был. Дорога прошла тяжело, хорошо вставали часто, мог передохнуть, но эти 150 километров до Пинска, где мы были уже при свете дня, всю ночь в дороге, далась мне очень тяжело. Вырубала и вырубила, как раз на разгрузке, когда встал у эшелона, что превратили в санитарный. Потом второй раз, когда машину отгонял, там на стоянке, на сиденье, свернувшись калачиком, и уснул, а разбудил стук в дверь. Я, похоже, особо и не поспал. Когда засыпал, было утро, солнце только от горизонта начало отрываться, а когда постучали, то оно отошло от горизонта на два своих роста. Так что, думаю, около часа прошло, ну полтора. А там уставший старшина с новым шофером куда-то торопился. Дальше я передал технику улыбчивому пареньку, нашлись водители, сдал, можно сказать. Сам же отошел с вещами к стене полуразрушенного бомбежкой пакгауза, расстелил куртку, вещмешок под голову, и уснул. Ну тут хоть ноги вытянуть смог. Иван, конечно, не высок ростом, 1,70 м где-то, но все же в кабине в полный рост точно поспать не получится. Когда проснулся, был уже вечер. Кстати, заметно легче стало, подташнивало, но это от голода. Однако, Такой слабости головокружения не было. Я сбегал в развалины отлить, приперло, и, вернувшись, достал из вещмешка съестное, там и было два пирожка и два вареных яйца, видимо, все, что осталось, завернуто в два слоя газеты. Так что яйца почистил, и с пирожками, те оказались с картошкой и жареным луком, уже на грани, когда испортится, поел, сытым стал, хорошая пища, но запасов больше нет, а денег у Ивана было мало, 32 рубля, школьник, откуда у него деньги, у дяди у самого четверо детей, где ему скопить, думаю, Иван сам где-то заработал, но тут остается только гадать, а поев, собравшись, отряхнув куртку, ботинки тоже надел, направился подальше от станции, вообще это цель номер один для немецких стервятников, и спать тут, это играть в лотерею, накроют бомбами или нет, но я так устал, что метров на 20 отошел от машины, и вот залег у стены. Кстати, стоянка пуста, Захаров не было, ни одной из 20 машин. О, а станция дымила, похоже, был налет, и я его благополучно проспал. Даже разрывы бомб не разбудили, пусть и на другой стороне станции накрыли, не так и близко от строения, у которого я спал, но были же. Ладно, состояние мое так себе, все же хуже, чем я думал. Сунулся в городскую больницу, а что койка, кормит бесплатно, можно отлежаться, но там все занято, даже в коридорах лежат, не успевают вывозить. Тогда по частным дворам прошелся, и довольно быстро снял веранду у старушки, отдал все наличные деньги. На два дня снял, да с кормежкой. На обед жидкие супчики будут. Та видела, в каком я состоянии, не возражала, что помылся у бочки с водой, до речки не дойду, да уже темнело, а ночью я пока не ходок. Так что помылся, вещи в стирку, та почистит, и вскоре уже спал на топчине веранды. Так и поднялись эти 7 дней. Пирожки все же испортились, пришлось побегать в скворечник, но молоком отпоили, вроде за 2 дня прошло. 2 суток, а хранилище так и не открылось. Меня это, конечно, расстроило, и довольно сильно, а потом махнул рукой. Жил без этого в первой жизни, и ничего, и тут проживу. Кстати, сорвал с огорода старушки веточку укропа. Он тут дикарем рос, и стал жевать. Никакого отвращения, спокойно сживал весь и проглотил. Отголосков отвращения от души генерала Павлова я так и не уловил. Это что, все же его нет со мной, оплаченное время вышло. Так я помогал старушке по хозяйству, в основном легкие работы. Соседям ее тоже. Дополнительная пара рабочих рук не помешает. В хозяйствах всегда найдется дело. Трижды бывал в больнице, там врач осматривал рану, менял повязки. На 7-й день, 30-го, сняли швы, сказали, что пора. Немцы же приблизились к Пинску, было 31 июня, вот-вот город возьмут. Я решил уходить, когда вдруг заработало хранилище. А вот так, проснулся утром на сеновале в сарае, время часов 6, меня туда переселили. Беженцы в полно, веранду старушка сдавала, а тут просыпаюсь, потянулся лежа и заморгал, приметив знакомый значок в верхнем левом углу левого глаза, открыл рабочий стол и захохотал, даже разбудил и напугал троих парнишек, что тут же на сеновале спали, тоже из беженцев, вчера в город пришли, дальше проверив хранилище, подивился его размером, запустил кач и стал собираться, все вещи в хранилище ушли, документы тоже. А девица было чему. Хранилище имело размер в 4 тонны, без 50 килограмм. Жаль пустое, все что хранил исчезло. Ну да, как раз такого размера оно и было, когда я пустил пулю в висок, находясь в теле Власова. Так вот почему не через 2 суток запустилось оно, сбои продолжались, тут подождать пришлось. Я прикинул, похоже 8 суток прошло. Ну да, 8 и есть. Значит, жду запуска големов. А с учетом, как долго запускалось хранилище, есть все шансы, что и опция големов с запозданием заработает. Вот так пребывая в задумчивости, но задумчивость была радостной, а то я уж планы строил на каком поезде зайцем двинуть вглубь Союза. А тут стоит полнить хранилище нужным. Так вот, оставаться в городе мне смысла нет, двину к Кабрину. Теперь, имея хранилище, кач идет, первым делом на Балтику. Мне нужен самолет, и я желал добыть не обычный самолет, а на поплавках. Поверьте, в тех планах, что я строил, а скучно лежать вот и прикидывал, что бы делал, если бы было хранилище, и что буду делать, раз хранилища нет. Ну последние уже откидываем, без надобности, да и с хранилищем планы поменялись, там не тонна, ждать долго не нужно, а самолет на поплавках нужен именно сейчас. Почему? поплавки. В теле Власова не вышло мне угнать субмарину и на ней гонять грузовой флот противника. А сейчас все шансы на это есть. Так что действовать на воде и под водой, а значит только гидросамолет. А тот весит 2,5 тонны пустой, 3 тонны с мелочью снаряженный. Топливо к нему наберу, оно займет почти все хранилище, но иметь его стоит. Там, глядишь, накачается место для припасов, на домик с баней от финнов. Я пользовался теми, что добыл, только доволен был ими. Правда, и Власов пользовался, я уже говорил, он пасся в моем хранилище как в своем. При этом мог говорить вслух, я бы слышал, но на контакт не выходил. Вот я и не стал, а из принципа. Вот так покинул подворье и попрощался с 2 вдовушками, зайдя к ним домой по очереди. Ну а что, и тут удар был по физиологии, женщин хотелось, аж скулы сводило. Вот и нашел 2 из местных, у обоих дети есть. Одна еще ничего, молодая, симпатичная, природа требует свое, с трудом, но сговорил. Другая уже в возрасте, 35 лет, муж сам ушел, так что скидывал напряжение. Да так, что заездил их за это время. Это я еще не в полную силу, в рану отдавала, головные боли начинались, иначе совсем бы заездил. Впрочем, мне стало лучше, так что посетил с ними сеновалы на прощание и двинул к выходу, а там уверенным шагом в сторону Кабрина. Да, состояние не как было в день попадания, головокружение проходили, слабость, там и аппетит отменный. Правда, ночами я мало гулял, только любовниц посещал, но зато действительно отлежался, и вот уходил к немцам в тыл. С дороги сошел в засеянное поле, тут наши, но дальше укрепления, наспех сбитые, по полю и двигался. Пару раз попадались группки окруженцев, спрашивали, где наши, объяснял, и дальше. Сплошной линии обороны не было, по факту тут серая зона. Наших нет, но и немцы, если попадаются мотопатрулями, то эпизодически. Одна из любовниц собрала мне съестное с собой, в платок завернула, остальные как-то не догадались. Да и я не просил. В пустом спичечном коробке соль, 6 вареных картошек в мундире, кусочки уже порезанного сала, огурец, у той отличный засол, хранила в бочонках в погребе, ну и 2 куска хлеба. Вот у речки мелкой, в тени деревьев и поел, половину припасов съел, время обеда, около 1 часа дня. Тут же искупался, почти 1 час из воды не вылезал, вода теплая, отлично. Рядом группа окруженцев шумно переправлялись, с обозом были, я же перебрался на другой берег, оделся и двинул дальше. К вечеру, поужинав по пути, доел остатки, констатировал, что ушел от Пинска километров на 30. Немцев уже видел, 2 мотопатруля на горизонте проехало, причем это разные, и на дороге пыль от движения техники и пехотных колонн. Шел к посадке, она мой путь пересекала, решил там переночевать, двигался я днем, ночью сплю, но когда сблизился, вдруг услышал окрик: «Хальт!» Я тут же замерой поднял руки на всякий случай, хотя такого приказа не было. Посадка смешанная, тополя и кустарник по бокам, немцы хорошо замаскировались, да я и не сразу их рассмотрел. Тем более их стоянка метрах в 300 дальше, видимо, часовой засек, и те по посадке сблизились, остановив. Было 2, унтер и рядовой, последний меня на прицеле и держал. Ну как на прицеле, карабин свободно лежал на сгибе локтя, но ствол на меня направлен. Опытный солдат, я сам такой, а так это мотопатруль, армейский. Да и понял это по очкам на касках обоих. Унтер меня лично охлопал, но я был пуст, все в хранилище, и задал вопрос на чудовищном русском. «Виктьё, не ломайте язык, я знаю немецкий», сказал я на германском языке. «О, из немецких переселенцев, или кто из родителей немец?» «Нет, учил язык будущих рабов. Должен же я знать, что те говорят, отдавать им приказы». Унтер вытаращил на меня глаза, лицо покраснело, тот что-то крякнул, даже я не понял что, и попытался нанести удар кулаком. Вот касанием по руке и убрал его в хранилище, прыгнув к солдату, что пытался отскочить, вскидывая карабин, но и его убрал. Осмотревшись, мы у кустарника были, я зашел внутрь посадки, тут видимость ограничена, довольно большая посадка, и приготовившись, достал унтера так, чтобы оказаться у него со спины, и тут же нанес тому удар ребром ладони в область основания шеи, мгновенно вырубив. Дальше уложил на старую подстилку из листьев, и не забывая поглядывать вокруг и прислушиваться, стал снимать с того все ценное. Часы сразу застегнул у себя на кисти, сдернул сапоги, отстегнул ремень с наплечными раменями, и, ворочая тело, снял. Пистолет пулемета не было, Два подсумка по три магазина к МП были, кобура с пистолетом, но ПП тот явно оставил в лагере, лентяй, так что оставил обобранное тело лежать. Отойдя, тут посвободнее от веток, и достал второго, вырубив тем же способом. Хорошо выстрелить не успел, так что карабин проверил и прислонил к стволу тополя. Дальше также снял все ценное с солдата. Подумал, и форму снял с обоих, с исподним. Ценного немало нашел, но что по карманам было, ранцев те при себе не имели. Пока же, изучив карабин, приготовил патроны запасные. Также достал из кобуры обычный на вид люгер и его приготовил, как и два запасных магазина, и вот так, держа карабин на изготовку, двинул по посадке к лагерю мотоциклистов. А обоих немцев я убил, хладнокровно, милосердные удары в сердце штык ножом с солдата. Аккуратно, кровью не плеснуло. Сердце громко бухало, надпочечники вырабатывали адреналин, но не скажу, что в предельной концентрации, ситуация-то довольно обычная для меня, так что лишь слегка возбудился. А то 8 дней отдыха, без встрясок, а тут сразу такое. Ничего, пока шел успокоился. Наконец в просвете рассмотрел лагерь. Первым, на что наткнулся мой взгляд, громадина танка. Аж целый КВ-1 стоял на полевой дороге, что велась у посадки. Замаскирован ветками, с уже пожухлыми листьями. Я с другой стороны подходил, потому танк и не мог видеть. Стоял с открытыми люками. Рядом часовой переминался. Еще стояло три мотоцикла, причем, все БМВ. Визуально я видел четверых немцев, плюс один часовой, с ремнем карабина на плече, а должно быть семеро. Где еще два? Три мотоцикла, по трое седоков, 9, двоих уже шлепнул, командира патруля и одного солдата, должно быть еще семеро. Так где еще двое? Кстати, рассмотрел на одном из мотоциклов, на руле висел МП-40, и подозреваю, что он как раз ленивого унтера. Еще у костерка, где двое немцев кашеварили, лежало что-то. Привстав, прикрываясь стволом тополя, рассмотрел тела троих, причем танкисты. Один пошевелился, связанные. Не сковыли? Тут вдруг рядом за кустарником услышал писк, и один из кашеваров крикнул: «Ганс, Фридрих Унтер будет недоволен, что вы первыми русскую фройлин попробовали». Эта фраза многое расставила по своим местам. Убрав карабин в хранилище, достав штык, я скользнул, извиваясь как ящерица, все же Иван неплохо тренирован, да и молодой, и прыгнул к двоим немцам. От общего лагеря их закрывал кустарник. Видимо, смущались и не желали, чтобы другие видели их интерес. Один держал девушку за руки, та была в форме военфельдшера, другой уже задрал синюю форменную юбку, отбросив панталончики в сторону, и пристреливался между ног, пока девушка отчаянно извивалась. Только тот, что держал, успел дернуться и открыть рот, как в прыжке, извернувшись, я нанес ему пушечный удар ногой в голову. Готов, даже добивать не надо, позвонки хрустнули, ну и вбил нож в спину насильнику, зажав ему же рот. Удар в сердце. Правда, я немного девицу подмял, но надеюсь, та не будет против. Когда тело немца прекратило дергаться, я стащил его с девицы, и та шустро приводила себя в порядок, испуганно на меня глядя, а красивая, и ссадина на лице. Это, похоже, моя работа, неудачно упал, хотя для нее удачно. Проверив первого немца, точно труп, ну и сняв с него ремень с кобурой пистолета, видать, пулеметчик у насильника, вроде не состоявшегося, были подсумки для карабина. Вот так я с двумя пистолетами вышел и начал стрелять с двух рук. Два люгера отработали на 5. Сначала часового, он дальше всего, потом точными, но быстрыми выстрелами из пистолета с правой руки, остальных поразил. Оружие в левой, на добивание. Один шустрый, покатился от костра, но пули его догнали. Я и не таких живчиков видел. Пробежавшись, провел контроль, живых нет. Кстати, документы забрал, и незаметно прихватив МП с мотоцикла, подошел к связанным танкистам. А хорошо связали, даже кляпы во рту. Осмотрев их, крикнул: «Эй, красавица, можешь выходить, живых немцев не осталось». После этого сунул оба люгера в карманы брюк, и присев, стал развязывать веревки на кистях рук, ему и локти связали, капитана-танкиста, ну и кляп выдернул. Как раз когда девица робко из-за кустарника выглянула, увидев, чем я занимаюсь, осматриваясь, подошла и стала помогать развязывать остальных, а капитан, прокашлившись, сказал: «Молодец, парень, спас нас». «Ты кто?» «Аснас, школьник, Иван Градов, 16 лет мне, ехал на комсомольскую стройку из Москвы, а тут поезд расстреляли, половина пассажиров погибла, Погоди, это в 10 километрах от Бреста? Да, там. Слышал, что там бойня была. Значит, оттуда. А здесь как оказался? Ранен был осколком. Я снял кепку и показал скрытую под ней выстриженную проплешину и багровый шрам. Вернув кепку обратно, закончил развязывать капитана. Отлежался в Пинске, а то контузия еще была, и решил на Кабрин двинуть. Потом к месту расстрела поезда. Я следопыт, лесовик, хороший охотник, следы тех нелюдей запомнил, поищу. А как ты в Пинске оказался? В госпитале Кабрина кинули клич, кто машиной управлять может, ну я и вызывался. Я всем могу управлять, что ездит, летает и плавает. На станции новые Захары выгрузили, их и отдали на эвакуацию, вот в кабине одной и добрался до Пинска. А эту машину, кивнул тот на танк, не доводилось. 3-4 знаю, было дело, покатался, 26-й тоже, а КВ нет, отлично. У нас механика водителя убили, а он один знал этот танк. Я командовал батальоном легких танков и такие машины, как и мои бойцы, не знаю. Этот танк нам попался при отходе, когда батальон разбит был, с одним мехводом. Вот что, Иван, временно призываю тебя на службу. Нужно перегнать танк к нашим, тот до наших километров 30, даже чуть побольше. Топлива-то хватит, топливо есть, недавно разбили колонну обеспечения у немцев, по счастью две бочки с соляркой нашли в грузовике, а тут понимаешь встали поужинать, устали все, и эти по посадке подкрались, взяли тепленькими. У нас только Иван, твой тезка, к оружию дернулся, его и убили, а потом раненого добили, гады, там он, чуть дальше лежит, вот такие дела, Ваня, и спасибо что Олю спас. Медик наш, в батальоне у меня служит. В принципе, я не тороплюсь, надо отогнать, отгоним. А технику освоить несложно. Вот за это спасибо. Уже всех развязали, те вернули свои вещи, оружие и документы, забрали с немцев что могли. Я прихватил ранец, не глядя и солдатский котелок, с крышкой, кружкой и остальным оснащением. Даже пару пайков. Еще танкисты тело погибшего товарища завернули в кусок брезента и подняли на корму танка, увязывая. Решили с собой взять. Я, кстати, снял один МГ с коляски, патронов побольше набрал, с других мотоциклов тоже, и унес в кустарник, а там прибрал в хранилище. Вещь нужная. Так что теперь имею два люгера, МП-40, карабин Маузера и МГ-34, с хорошим боезапасом. Пока хватит, еще бы с оптикой где найти. Я не про бинокль, что с планшеткой Сунтера снял, а оружие для снайпера найти, тогда совсем хорошо было бы. Танкисты же как-то быстро свернули лагерь, мотоциклы подожгли, я уже устроился на месте мехвода, мне выдали шлемофон, и даже запасной комбинезон. В танке был, военфельдшер села на место стрелка, так что смог запустить двигатель. С трудом включил сразу третью скорость. Я не лгал, в прошлой жизни водил танки, но такие тяжи нет. Ничего, разобрался, трансмиссия описана на табличках, где какая скорость, так что танк вскоре шустро пополз прочь. Кстати, баки действительно полные, датчик показывал. Да ладно это, я видел в держателях блестят снаряды. Их-то те где нашли, люка для эвакуации над головой не было, он был у Ольги, так что сидел в темноте, всего два окошечка в бронестекле, и то сомневаюсь, что те пулю удержат, и вот видя дорогу, управлял техникой. Вот так километров 5 проехали, скоро речка будет, где я ужинал.